Калле. Зубы. Он видит только их. Они щелкают друг от друга прямо перед глазами. За зубами боковое зрение фиксирует светлые дредлоки. Лежащее на нем тело такое худое, что Калле может нащупать скелет через куртку, когда пытается оттолкнуть от себя этого парня. Калле удается перевернуться на бок и оседлать соперника. Он хватает его за шею и душит. Но парень не реагирует. Продолжает щелкать зубами, мускулы на шее продолжают работать, при этом они извиваются, как змеи под руками Калле. В панике он хватает парня за дредлоки и бьет его головой об пол. Снова и снова, уже без счета, не может остановиться. Ни один мускул на лице парня даже не дрогнул, хотя кровь течет на пол. Наконец, когда Калле поднимает его голову и снова бьет ею об пол, оттуда брызгает серая фосфорицирующая масса, и глаза парня закатываются. Зубы смыкаются и остаются неподвижными. Калле выпускает парня. Смотрит на окровавленные куски, которые когда-то хранили мысли и воспоминания. Калле с трудом поднимается на ноги. Чувствует рвотные позывы, но ему удается их сдержать. Он ищет глазами Альбина. Отовсюду раздаются то громкие, то затихающие крики. Он видит Филиппа, который изо всех сил пытается отбить Лу. Она зовет его по имени, и Калле следит за ее взглядом. Женщина с шарфом вокруг головы лежит на полу. Из ее шеи торчит хлебный нож с желтой ручкой. Из раны хлещет кровь. Ее больше, чем должно быть в человеке. «Как будто убили комара, только что напившегося крови», — думает Калле. Рот женщины то открывается, то закрывается. Возможно, она пытается кричать. Потом она пробует вырвать нож, но рука только скользит по ручке. Нож застрял между позвонками. О, Господи, между позвонками? Калле видит женщину, которая стоит рядом. Ту самую женщину в черном, которая только что говорила с Даном Аппельгреном. Она держит Альбина под мышкой, на одной руке у нее нет двух пальцев. Женщина идет навстречу, и Калле видит, что другие зараженные расступаются, смотрят на нее с почтением. «Быстрее», — говорит женщина, — «бегите, пока она снова не напала на мальчика». Калле снова смотрит на пол. Женщина с шарфом на голове села, смотрит на Альбина диким взглядом. «Это невозможно». Но Калле не раздумывает. «Пойдем», — говорит он и смотрит в сторону Филиппа. Лу качает головой. «Она из этих...» «Я только что спасла ему жизнь», — говорит женщина и ставит Альбина на пол рядом с Калле. «Вам нужно вооружиться, чтобы защитить детей. Нужно повредить им сердце или мозг». Калле молча кивает. Видит, что хаос в столовой уже пошел на убыль. Везде лежат мертвые тела. Он смотрит на окровавленный нож в шее женщины. Ей удалось схватиться за ручку. Раздается скрип, когда лезвие выходит из плоти. «Вы должны вооружиться». «Нам нужно попасть на камбус!» Калле смотрит на Филиппа. Женщина идет к двери. Дана там больше не видно. Калле берет Альбина за руку, идет за ней, при этом следит, чтобы Филипп и Лу не отставали. Пара зараженных подходят ближе, но остерегаются женщины. Они боятся ее. Видимо, думают, что мы ее добыча. Наверное, они правы. Калле подтягивает Альбина за руку, чтобы тот шел ближе. Слышит, как Филипп зовет Марисоль. «Подождите нас!» — кричит знакомый голос. Это Микки. Они выходят в коридор. Здесь Дана Аппельгрена тоже нет. То тут, то там на полу лежат мертвецы. Калле старается не смотреть на лица, чтобы не узнать среди них кого-то из знакомых. Через одного ему приходится переступить. Женщина толкает стальную дверь на лестницу. Откуда-то снизу доносятся крики. «Поедем на лифте», — предлагает Филипп. «Он как раз ведет прямо в камбус». Калле видит ярко-желтые двери грузового лифта примерно в 10 шагах, кивает в знак согласия. «Быстрее!» — торопит их женщина. Она выглядит печальной. Будто хочет попросить прощения, несмотря на то, что только что спасла их жизни. Калле хочется понять, почему она помогает им, кто она, но у них нет времени на расспросы. Он бросает последний взгляд в коридор. К ним бегут Анти и Микки, их преследуют несколько зараженных. Калли сильнее сжимает руку Альбина, тоже начинает бежать, спотыкается у самой лестницы, но все же сохраняет равновесие и не падает. Снова ускоряет шаг. Слышит за спиной шаги Марисоль, Филиппа и Лу. Калли подбегает к лифту и нажимает кнопку вызова. Она загорается, и за дверями слышно, как начинают работать тяжелые механизмы. Дети кричат и крепко обнимают друг друга. Калли снова нажимает кнопку, хоть и знает, что это ничего не изменит, но он не может не делать ничего. Анти протискивается мимо темноволосой женщины, почти сбивая ее с ног. Микки бежит за ним по пятам. «Скорее!» — кричит Филипп. «Давайте быстрее, черт возьми!» Калли слышит, что крики внизу затихли. Теперь там слышны шаги. Медленные, но они все ближе и ближе. Кто-то поднимается наверх. Он снова смотрит на женщину. Она встала в дверях, загородив зараженным проход. Ее губы растягиваются, и спина Калли холодеет, будто ее окатили холодной водой, когда он видит желтые зубы этой странной женщины. Они не гармонируют с ее молодым лицом. Двери лифта шумно открываются, и Калли поспешно заглядывает внутрь, в страхе, что кто-то из зараженных набросится на него оттуда. Но лифт пуст. Калли становится в дверях, чтобы они не закрылись раньше времени. Марисоль и Филипп подталкивают детей в самый дальний угол. Несколько зараженных показываются на лестнице. Трое. Пятеро. Анти влетает в лифт на полном ходу и выставляет вперед руки, чтобы не удариться головой о противоположную стену. Микки остается еще несколько шагов. Почему он такой медлительный? Почти такой же, как эти монстры, которые уже выходят с лестницы в коридор. «Быстрее давай!» — кричит Калли. Он нажимает кнопку восьмого этажа. Лу прыгает на месте и раскачивает лифт. «Думаешь, я не стараюсь?» — отвечает Микки, запыхавшись. «Езжайте!» — кричит женщина в черном. «Езжайте без него!» Но Микки, наконец, убегает в лифт, и Калли делает шаг назад. Двери не закрываются секунду, вторую. Калли уже просто плачет от отчаяния, когда они, наконец, начинают медленно съезжаться. Калли становится рядом со всеми у задней стенки. Двери уже почти закрылись, когда в щели между ними показалась веснушчатая рука с толстым золотым браслетом на запястье. Пальцы, скрюченные, как когти животного, хватают воздух, пытаясь дотянуться до людей. Показывается безумное лицо с открытым ртом. Дверь лифта дрогнула и снова начала открываться. Дети громко кричат. Вдруг у лифта послышалось быстрое движение. Промелькнула черная кофта. Лицо монстра исчезает. За дверями раздаются мучительные стоны. Филипп протягивает руку и снова нажимает на кнопку. В ушах Калли громко пульсирует, когда он следит глазами за дверью, которая, наконец, преодолевает последние незакрытые сантиметры. И только когда она полностью закрылась и лифт поехал вниз, Калли понял, что все это время не дышал. Мадда. Мадда, наконец, отходит от окна. Она уже больше не может смотреть на то, что происходит на носу корабля. На самом деле она очень хочет спать. Она так много плакала, что чувствует себя физически вымотанной, выжатой, как лимон. Мадда грузно падает на диван. Ей хочется растянуться вдоль на мягкой ткани обивки и никогда не вставать. А что, если Сандра заразила меня каким-то образом, и поэтому я такая вялая? Когда Мадда об этом думает, ужас пробирает ее до самых костей. Марианна поглядывает на нее искоса, как будто видит ее состояние. «Интересно, что они сделают со мной, если подумают, что я заразилась? Выкинут в коридор? На съедение монстром?» Мадда неподвижно уставилась на стеклянную вазу с желейными конфетами в форме сердца. «Если она умрет на этом чертовом пароме, то что можно сказать о ее жизни? Чего она достигла? Кому она сделала что-то хорошее? Конечно, родителям будет ее не хватать, и брату тоже, но они ее совсем не знают, ее настоящую. Никто не знал ее лучше, чем Сандра. А теперь Сандра погибла. Глаза снова щиплет, но слез больше нет. Наверное, кончились. Мадда сморкается, вытирает нос указательным пальцем. Смотрит на столовый гарнитур. Потолок в номере зеркальный. Ей думается, что на этом столе больше занимались сексом, чем использовали его по назначению. Она рассматривает серпантин, свисающий с перил лестницы. Лепестки роз на ступеньках. Через просветы перил она видит на втором этаже плакат с надписью «Поздравляем». И Мадда понимает, что здесь происходило. Не знает, радоваться ей или чувствовать отвращение. Снова смотрит на женщину. Наверное, она очень богатая, а Винсент, видимо, в отчаянном положении. Мадда снова переводит взгляд на зеркальный потолок. «Вы что ли собирались пожениться?» — спрашивает она. «Нет», — поспешно отвечает женщина. «Вовсе нет». «А что вы тогда празднуете?» «Это долгая история», — говорит парень, отворачивается к окну. Его глаза кажутся более темными на расстоянии. Очевидно только одно. Он настоящий красавчик. Сандре бы очень понравился. «Сандре, похоже, нам надолго по пути. Расскажи, и я тогда смогу думать о чем-то другом». «Мне сделали предложение. Мой парень». Мадда кивает, чувствует облегчение от того, что не нужно представлять, как Винсент и Марианна занимаются сексом. «И где он?» «Не знаю», — отвечает Винсент почти шепотом. «Он пропал как раз перед тем, как... Я не знаю, где он сейчас». Винсент выглядит таким грустным, что Мадда уже жалеет о том, что задала вопрос. Ей хочется утешить парня, но он теперь смотрит в окно. «Поздравляю», — говорит Мадда, — «с тем, что вы поженитесь». Винсент улыбается, но это самая печальная улыбка из тех, что Мадда видела в жизни. Я сказал нет. «Но почему?» — вопрос вырвался у Мадды сам собой. «Прости», — поспешно добавляет она, — «это совсем не мое дело, я просто...» На этот раз ей удается не сказать лишнего. «Я просто вижу, что ты же его любишь». «Ничего страшного. Я не знаю. Мне нужно было время подумать». Винсент усмехнулся. «Естественно, мне казалось, что у меня есть время». «Ты же не мог представить себе, что люди вдруг начнут рвать друг друга на части?» «Прошу тебя», — говорит Марианна. «Ну да, конечно же, не мог». Винсент снова усмехается, подняв руки. «Я должен пойти искать его. Он где-то там». «Нет», — говорит Марианна. «Он придет сюда, если сможет». «Именно», — кивает Винсент. «Если сможет. Может быть, ему нужна помощь». «Но представь, что вы разойдетесь в поисках друг друга», — возражает Марианна. «Он предпочел бы, чтобы ты остался здесь». Она смотрит на Мадде, ожидая подтверждения. Как будто Мадде хоть что-то может знать о парне Винсента и о том, где он находится. «Да», — соглашается Мадде. «Конечно, он хотел бы, чтобы ты остался здесь. Во всяком случае, я бы точно хотела на его месте». Если бы она кого-то любила, то точно хотела бы, чтобы этот человек был в безопасности, в таком месте, где она смогла бы его найти. И Мадде не хочет, чтобы Винсент оставил их одних. Калле. Затаив дыхание, они смотрят, как открываются двери лифта. За полоской света, которая падает на пол из лифта, стоит кромешная темнота. И только в нескольких местах горят зеленым или оранжевым лампочки на огромных кухонных агрегатах. Калле прислушивается к темноте. Слышит только шум вытяжных шкафов, бросает взгляд на Филиппа. Анти, раздраженно вздыхая, выходит из лифта. Он неестественно выпрямляет спину и расставляет руки. Напоминает маленькую собачку, которая хочет казаться большой и грозной. Однако эффект достигается полностью противоположный. Калле, дети и Марисоль идут за Филиппом в кухню. Микки выходит из лифта последним. Раздается шорох у потолка и загораются лампы дневного света. У выключателя стоит Анти. В ярком свете видно, что его лицо покраснело, стало почти фиолетовым. Блестят огромные рабочие поверхности из нержавеющей стали, Большие печи, грили, духовки, фритюрницы. Все чисто, на совесть вымыто. В обычном круизе уже скоро начали бы готовить завтрак. На стене над посудомоечными машинами висит доска с рабочими графиками и парой открыток с девушками на залитых солнцем пляжах. Рядом с доской на стене есть телефон. Если Калли не будет звонить, то он сможет убедить себя в том, что его друг в каюте, в безопасности. Но если он позвонит, а Винсент не ответит... «Нам нужно найти подходящее оружие». Анти начинает открывать разные ящики и захлопывать их обратно. Калли осторожно отпускает руку Альбина и идет к разделочным столам холодного цеха в окружении холодильников-великанов. Открывает один из ящиков, видит аккуратный ряд ножей. «Здесь их предостаточно», — сообщает он остальным. Марисоль становится у соседнего стола, выкладывает на поверхность пару топориков для разделки мяса и молоток для отбивных. Их взгляды встречаются, и Калли чувствует, что она ему нравится. Он достает несколько ножей, осторожно трогает лезвия, все они острые, только что наточенные. Задумывается, действительно ли большие ножи автоматически лучше маленьких или все же маленькие удобнее. А детям тоже дать ножи? Кто мог себе представить, что мы будем заниматься чем-то подобным, вырывается у него. Марисоль качает головой, опирается на стол и вытирает пот со лба. «Я убила одну женщину в баре», — рассказывает она. «Одну из них. Но я...» Она шумно сглатывает. «Я не знаю, смогу ли я сделать это еще раз». «Я понимаю, я тоже не уверен, что смогу». И Калли пытается прогнать воспоминания о парне с дредлоками. И том, что вылилось из его черепа. Калли смотрит на ножи, которые они достали. Вдруг мысль о том, что ими придется воспользоваться, кажется ему смешной. Он оглядывается и ищет глазами детей. Лу подходит к нему, протягивает большие кухонные ножницы с лезвиями из нержавеющей стали. Альбин стоит в двух шагах от нее. Его взгляд пугающе пуст, глаза как стеклянные. «Это может на что-то сгодиться», — говорит Лу. Она выглядит такой взрослой и такой маленькой одновременно. Им с Альбином, конечно, не нужно бы здесь находиться. Они должны сейчас лежать в своих кроватях дома, в полной безопасности. Взгляд Калли скользит вдоль посудомоечных машин, гор тарелок и чашек. Шланги высокого давления напоминают спящих змей. Калли снова смотрит на телефон. Он позвонит. Сейчас. Ему нужно только собраться с мыслями. За спиной раздается громкий звон, падающий на пол посуды. Калли оборачивается. Анти вырвал один из ящиков и перевернул его. На полу разбросаны венчики, половники и пресса для картофеля. «Черт возьми, ты можешь потише!» — шипит Филипп. Анти смотрит из-под лобья, демонстративно дергает следующий ящик, вываливая содержимое на пол. «Я просто пытаюсь не терять времени даром!» — огрызается он. «Может, тебе тоже стоит попробовать?» «Тебя могут услышать они», — говорит Калли. «Ты что, не понимаешь?» Анти смотрит на него с презрением. «Заткнись, несчастный недомужик!» «Я вас умоляю!» — Лу смотрит на Альбина. «А они не могут прямо сейчас прийти и убить его, а?» Калли этих слов почти не слышит. Ненависть кипит внутри от одного вида Анти. Она так сильна, что он не узнает себя самого. Но потом Калли понимает, что на самом деле все не так. Ненависть обуревала его давно, просто раньше, когда они работали вместе, он был слишком труслив, чтобы дать волю чувствам и высказать Анти то, что думает. Но теперь ему хочется драться. Бить это красное лицо кулаками, пинать сапогами. Оказывается, что ненавидеть Калле нравится. Этот бушующий в душе огонь сжигает внутренний страх и на время вытесняет мысли о Винсенте, Пие, детях. «Черт бы тебя побрал, Анти!» — говорит Филипп. «Собери свое мачо дерьмо и засунь обратно в задницу!» «Лучше сам засунь его в задницу своему дружку!» — отвечает Анти. «Ему это должно понравиться. Черт бы вас побрал! Черт бы вас всех побрал! Ну и дерьмо! Находиться здесь среди сопливых детей, старых теток и пидоров!» «Я больше не могу», — раздается голос Микки. Калли о нем совсем забыл. Он ищет его глазами. Находит сидящим на корточках спиной к большой духовке. «Ну вот, еще этот тут!» — смеется Анти. «Я не хочу здесь находиться», — продолжает Микки. «Почему это все происходит именно со мной?» «С тобой», — отвечает Калли. «Зато ты хотя бы жив, в отличие от остальных, кто был в столовой. И Пи, и Ярно, и множество пассажиров, которые...» «Просто не понимаю, что я такого сделал. Чем заслужил все это?» — продолжает скулить Микки. «Да никто это не заслуживал!» — почти кричит Филипп. «Кто вообще, по-твоему, мог такое заслужить?» Микки обиженно смотрит то на одного, то на другого, как будто считает ужасно несправедливым с их стороны не прислушиваться к его жалобам. «Сейчас нам всем нужно успокоиться», — призывает Марисоль. «Мы, черт возьми, вообще не знаем, что со всем этим делать». «Я знаю», — говорит Лу. «Я знаю, но вы мне не поверите». Калли поворачивается к ней лицом. «Это вампиры», — говорит девочка. «Лу!» «Да, вампиры. Вы что, до сих пор не поняли?» «Старые тетки и сопливые дети», — бормочет Анти. «Я сначала подумала, что это зомби», — продолжает Лу. «Но зомби не могут думать и говорить. Но вы же видели Дана Аппельгрена. Он мог и то, и другое, и все же он один из них. И та женщина, что помогла нам, тоже». «Заткните ей уже рот», — просит Анти. «Я не хочу слушать ребенка, насмотревшегося фильмов ужасов». Лу, прищуривая глаза, переводит на него взгляд. «Тогда найди естественное объяснение тому, что происходит. Думаю, что оно будет намного приятнее». «Вампиры». Видимо, Калли сходит с ума, но это то самое слово, которое все объясняет и ставит на свои места. Как бы дико оно ни звучало, но это слово применимо к тому, что происходит на пароме. Зубы, укусы, кровь и смерть повсюду, хаос в столовой, женщина с ножом в шее, пытавшаяся нащупать руками его, пока из нее хлестала кровь. Парень с дредлоками, который не успокаивался до тех пор, пока его череп не оказался полностью разбитым. Снова перед глазами Калли проносятся леденящие кровь картины в столовой. Голова идет кругом. Он почти теряет способность соображать, как будто он пробежал на большой скорости весь путь специально, чтобы сойти с ума, и остановился в последнюю секунду. Голова кружится, но Калли все же не падает в пропасть. Пока. Но теперь он знает, что пропасть есть, и она ждет его. «Пия говорила, что Дан был с маленьким мальчиком», — говорит он, — «и что мальчик тоже один из них». «Та женщина говорила что-то о своем сыне», — поспешно добавляет Лу и смотрит на Калли. «Вот как!» — Анти театрально хохочет. «Это, конечно, очень существенно!» «Точно! Надеюсь, что где-то здесь найдется чеснок. Или сядем вырезать деревянные мечи для защиты от нечистой силы». «Может, это и стоит сделать», — соглашается Лу. «Нужно поразить сердце или мозг», — так она сказала. «Это террористы», — гнет свое Анти. «Или здесь есть еще кто-то, кто верит в эти бабушкины сказки?» Калли закрывает лицо руками, прикасается к ссадине на лбу потными руками, и ее начинает щипать. «Я не знаю, во что мне верить», — разводит руками Филипп. «Совершенно неважно, как мы их назовем. Главный вопрос сейчас — что нам делать дальше?» Анти со злостью пинает один из ящиков на полу. «Нам нужно остановить паром, чтобы спустить на воду спасательные плоты и шлюпки», — раздается голос Марисоль. «Хенки и Пер уже попытались проникнуть в рубку, и они...» — начинает Анти. «Хорошо, тогда нужно думать о двигателе», — продолжает Марисоль. «Кто знает, как его остановить?» Анти вздыхает. «Это просто», — говорит он почти нехотя. «Нужно просто вылить несколько ведер воды на большой электрощиток. Тогда остановятся насосы, и у двигателя не будет ни топлива, ни охлаждения». Они переглядываются. «Отлично», — заключает Марисоль. «Значит, у нас есть план». Калли смотрит на телефон на стене. Если они скоро перейдут к исполнению плана, то звонить нужно сейчас. «У меня потом может не быть возможности». Эта мысль кажется слишком нереальной. Калли ее прогоняет, голова должна оставаться холодной. Сильно бьющимся сердцем он подходит к телефону. Поднимает трубку. Нажимает тугие кнопки 9, 3, 1, 8. Он слышит один сигнал, второй, еще один. «Алло», — задыхаясь, отвечает Винсент. Трубка трещит под пальцами, так крепко Калли ее сжимает. «Это я». Приходится сделать очень медленный и глубокий вдох, чтобы не заплакать. Если он заплачет, то упадет в пропасть и уже никогда не сможет выбраться. «Где ты?» — спрашивает Винсент глухо. «Я на камбузе». Винсент не отвечает. «В кухне», — добавляет Калли. «Ты в порядке?» «Да, я в порядке». В трубке слышны шорох и свист. Звуки как будто напоминают, что связь может прерваться в любую минуту. «А ты в порядке? Тебя не укусили?» — волнуется Калли. «Нет», — отвечает Винсент. Это короткое маленькое слово сразу меняет весь мир. По телу Калли пробегает волна облегчения, глаза на мокром месте, он вот-вот заплачет. «Я хотел бы, чтобы ты был здесь, рядом», — произносит Винсент. Калли шумно сглатывает раз за разом, чтобы загнать вниз ком, подступивший к горлу. Свист в трубке напоминает ветер, шевелящий кроны деревьев, или далекий шепот. «Я тоже», — выдавливает он наконец. «Что происходит на корабле? Ты что-нибудь знаешь?» «Вампиры». «Нет». «Ты там в безопасности?» Пара слезинок все же выливаются из глаз, бегут вниз по щекам. «Мы попробуем проникнуть в машинное отделение и остановить паром. Тогда можно будет спустить на воду спасательные шлюпки и плоты, и кто-то с земли рано или поздно поймет, что с судном что-то не так». Калли замолкает, осознав, в какой опасности окажутся люди, которые придут на помощь. Он прислоняется к стене, старается успокоиться. Нельзя позволить этому непосильному грузу задавить его. Нужно сосредоточиться на одной задаче. Это единственный способ не сойти с ума. «Ты не можешь остаться там, где ты сейчас. Пожалуйста, ради меня», — просит Винсент. «Мы должны попробовать». Винсент не отвечает. Калли хочет только одного, чтобы друг хоть что-нибудь сказал, что угодно, только бы услышать опять его голос. Но Винсент больше ничего не говорит. «Оставайся в каюте. Обещай, что никуда оттуда не выйдешь. Если мы не сможем остановить паром, то я приду к тебе, как только смогу». «Я буду ждать здесь». «Пожалуйста, жди. Я люблю тебя. Пусть с тобой ничего не случится». «Мы скоро увидимся», — говорит Калли. «Да, скоро увидимся». Кажется, что Винсент плачет. Калли не хочет заканчивать разговор, но все же он бормочет слова прощания и вешает трубку на рычаг. «Альбин? Лу?» — зовет он на удивление бодрым голосом. «Идите сюда, мы попробуем позвонить вашим родителям». Калли утирает остатки слез, поворачивается к остальным. Филипп нашел пару пластиковых ведер для уборки. Он отрывает кусок серебристого скотча, приматывает нож к длинной палке, похожей на ручку швабры. «Ты его застал?» — спрашивает он Калли. Калли кивает. «Отлично». Филипп держит в руках импровизированное копье. Он выглядит таким счастливым, что Калли не может не улыбнуться. Винсент в безопасности. Только в этот момент он понимает, как близок был все это время к тому, чтобы сдаться. Дан. Адам ждет его у игровых автоматов на 8-й палубе. Дан подходит, переступая через тела у входа в ресторан «Посейдон». Он внимательно смотрит под ноги. Слышит стоны, видит, как люди шевелятся. Кто-то поднимает голову, провожает его взглядом, когда он проходит мимо. Дан устал. Жаль, что он не смог насладиться хаосом в столовой в полной мере. Но, во всяком случае, все там его видели. Все поняли, что это он стоит за тем, что творится на судне. Когда эти люди снова проснутся, они последуют за ним. И когда к ним вернется способность мыслить, они поймут, что именно он, Дан, дал им новую жизнь. Он становится рядом с Адамом. Смотрит в окно вместе с ним. Вдалеке, там, где море сливается с небом, появляется светлая полоса. И Дан задумывается, смог бы он увидеть этот оттенок глазами обыкновенного человека. Новый день. Новый мир. Но никто за пределами харизмы еще об этом не знает. «Все получилось?» — спрашивает Адам. «Да», — Дан кивает. Они смотрят на свои отражения в стекле. Лицо Дана опухло, рубашка натянута на вздувшемся от крови теле. Он смотрит вдаль, ловит взгляд Адама в окне, вспоминает слова его матери. Адам не станет никому подчиняться, и Дан тоже не собирается этого делать. Может быть, ему нужно убить Адама здесь и сейчас и войти в новый мир без него, взяв с собой лишь армию новорожденных? «Я не нашел мать», — говорит Адам. «Даже не почувствовал нигде ее запаха». «Она тоже была там», — сообщает ему Дан. Адам поворачивается к нему лицом, но Дан продолжает смотреть в окно. Слабый свет на горизонте делает воду похожей на ртуть. «Она помогла там нескольким спастись», — добавляет Дан. «И ты ей это позволил?» — возмущается Адам. Дан закусывает губу. Снова смотрит на Адама. Кажется, что сломать эту шейку так просто, но было бы большой ошибкой позволить себе обмануться несчастным видом мальчишки. Ему нужно дождаться лучшего самочувствия. «И кому же она помогла?» «Так, паре неудачников, совершенно никчемных, и паре детей». Кровь быстрее двигается в жилах Дана, когда он думает о милой светловолосой девочке. Такой юной, такой свежей. «Да, дети — это ее слабость». Губы Адама растягиваются в улыбке. «Они могут причинить проблемы, эти люди?» Дан отрицательно качает головой. Что может сделать придурок из магазина беспошлинной торговли? Забрызгать их насмерть духами? Адам садится на подоконник. Его ноги болтаются в воздухе и бьют в стену. Голубые глаза впиваются в лицо Дана. «Ты в этом уверен?» «Они долго не продержатся, потому что один из них уже скоро начнет превращаться. Уже совсем скоро. И он с ними разберется». Дан видит перед собой ненавистное лицо. Представляет его с новыми зубами. Страх застыл в глазах Адама, но Дану не удается испытать радости от этого. За его спиной хрюкает кто-то из новорожденных. «Ты бы лучше радовался за тех, кто не смог спастись», — говорит Дан. Ему удается удержаться, чтобы не добавить «благодаря мне», потому что он чувствует, что оправдывается, защищается. «Осталось всего пара часов». И твоя мать уже ничего не сможет сделать. «Она будет пытаться», — голос Адама звучит так, словно он просто думает вслух. «Тогда ты должен ей помешать». Дан больше не хочет говорить об этом. Увидев мать Адама в столовой, он сразу понял, что она хочет его убить. Он не может позволить себе потерять все это так скоро. Теперь, когда жизнь только что заиграла для него новыми красками, и у него столько лет впереди, лучших лет его жизни. «Будь мужиком, черт возьми, хоть ты и не выглядишь мужчиной!» Их взгляды встретились, Адам первым отвел глаза. «Не волнуйся за мою мать, я обо всем позабочусь. Ты прав, нужно ловить момент и наслаждаться тем, чего мы достигли. Ты отлично поработал». Дан кивает. Он не нуждается в похвалах Адама, но ему уже лень с ним спорить. «Ты, должно быть, очень устал». И Дан снова кивает. «Очень устал. На самом деле, до чертиков». «Я думаю, что тебе следует отдохнуть эти последние несколько часов до прибытия. Тебе тогда понадобятся новые силы. Подумай о том, что нас ждет впереди. Это только начало». Дан кивает. «Да». Именно это ему сейчас нужно. И он даже знает, где. Он пойдет в то место, которое всегда должно было принадлежать ему. Когда они прибудут в Финляндию, к когда мир проснется в новой реальности, не похожей ни на что из того, что существовало за всю историю человечества, Дан будет сидеть в первом ряду партера. Альбин. «Абе», — раздается в трубке голос папы. «Абе, где ты?» Это не злой и не плачущий папа. Это папа, которого Альбин не знал. Он говорит, как маленький мальчик. Они как будто поменялись ролями, и Альбин теперь стал взрослым. И понятно, что отец пьян. Причем так сильно, что его слова почти невозможно разобрать. Альбин сам не понимает, почему ему грустно. Разве он ожидал чего-то другого? Что папа вдруг станет сказочным героем, которого он когда-то выдумал? Храбрецом, который победит всех монстров и спасет мир? «Я, Лу и еще несколько человек на камбузе. Здесь готовят еду». Кажется нереальным то, что всего лишь несколько часов назад они все вместе ужинали в ресторане. «Где Сила и Линда?» — спрашивает папа. «Я не знаю». Альбин косится на Лу. «Разве они не с тобой?» Лу сразу все понимает. Девочка пытается не подавать виду, но она словно сдулась, как шарик, когда обрезают веревочку, тянущую его вверх. «Я здесь совсем один. Почему вы убежали?» Альбин теребит пальцами телефонный провод, просовывает палец в мягкие спирали из серой пластмассы. «Мне нужно было маме кое-что сказать», — отвечает он. «Почему ты не пришел потом снова ко мне? Я был совсем рядом». Кольцо провода так сильно зажало палец, что его кончик посинел. «Я не знаю», — шепчет Альбин. «И я не знаю», — говорит папа. Он начинает плакать, всхлипывая в трубку, и теперь Альбин его узнает. «Я пришел бы, если бы мог, но это невозможно». Сказав эти слова, Альбин понимает, он не будет даже пытаться, потому что не хочет быть запертым в каюте с папой. Ему намного лучше здесь, с Калле и другими. «Но скажи тогда, как мне прийти к тебе?» — рыдает папа. Альбин вынимает палец из спирали провода. Он стал мокрым от пота. «Это невозможно. Я здесь с ума сойду!» «Ты уже давным-давно сошел с ума, и я не хочу тебя видеть. И не хочу, чтобы Калле и остальные тебя увидели. Ты все испортишь. Мне пора идти. Если паром остановится, выходи на верхнюю палубу, если сможешь. Там есть спасательные шлюпки». «Абба, не клади трубку. Ты же знаешь, что я люблю тебя больше всего на свете. Мне нужно...» «Прости, папа. Я тоже тебя люблю». Альбину приходится встать на цыпочки, чтобы положить трубку на рычаг. Он оборачивается и встречается взглядом с Лу, в ее глазах беспокойство. «Их там нет», — говорит он, хоть и знает, что этого не требуется. «И я не хочу туда возвращаться». Лу молча кивает. «Ну что, дозвонился?» — кричит Калле. Альбин смотрит в другой конец зала. Он понимает, что Калле и другие вовсе не обязаны возиться с ним и Лу. Этот Анти совсем не хочет, например, но его особо никто не слушает. Но Калле... Калле тоже сказал тогда, что не может. Но тогда все было по-другому. А было ли? «Там только папа. Я хотел бы остаться с вами, пока мы не найдем маму и тетю». «Разве мы...» — начинает Калле. Но кажется, что он что-то понял и поэтому оборвал предложение на полуслове. Калле кивает. Марисоль встает рядом с ними, держа сделанное Филиппом с помощью скотча копье. Она ласково улыбается Альбину. «Конечно, мы будем вместе». «Где вы видели ваших мам в последний раз?» — спрашивает Филипп, стоящий у стола. «В кафе», — отвечает Лу. «А потом они, видимо, пошли к стойке информации, потому что про нас объявляли по громкой связи». «Тогда их последним видел Микки». Филипп поворачивается к нему. «Ты их помнишь?» Альбин мысленно чертыхается. Как он не подумал об этом раньше? Он же узнал Микки. Конечно, мама и Линда говорили с ним. «Моя мама в инвалидной коляске. Мальчик подходит к Микки, сидящему на полу, а тетя Линда — блондинка с длинными волосами. Но Микки молчит. «Алло!» — кричит ему Калле. «Ты что, не слышишь?» Ответа нет. И Альбин замечает, что глаза Микки открыты, будто он смотрит в никуда. «Микки?» Калле подходит и садится рядом на корточки. Ищет пульс на шее. «Калле, черт возьми!» — ревет Филипп и подбегает с копьем на плече. «Не подходи близко!» У него нет пульса. «Ну вот какое счастье!» — бормочет Лу себе под нос. «Отойди от него!» — просит Альбин. «Пожалуйста!» Калле расстегивает куртку Микки. Часть блестящих пуговиц разлетается вокруг. Открывает грудь. Рубашка разорвана и вся в крови. Калле закрывает полы куртки, вытирает руки от джинсы. «Чертов идиот, почему он ничего не сказал?» Марисоль трогает Калле за плечо, и он, наконец, отходит в сторону, так что руки Микки уже не могут его схватить. Потом идет к одному из столов, открывает шкафчик под ним. «Что будем делать?» — спрашивает Анти. «Он один из них?» «Нет, но скоро превратится», — отвечает Лу. «Она права?» — говорит Филипп. «Та женщина в Старлайте тоже сначала казалась мертвой». Калли возвращается в резиновых перчатках ярко-желтого цвета. Он снова садится подле Микки на корточки. Альбин чувствует, как что-то в животе напрягается, натягивается все сильнее и сильнее с каждой минутой и превращается в клубок красных змей, как те, что выпадали из живота мужчины на верхней палубе. «Неважно, какого мы цвета снаружи, внутри мы все одинаковы». Мама всегда повторяла эту фразу, когда Альбин маленьким спрашивал, почему все такие разные. Но тогда он не понимал значения этой поговорки до конца. «Мама, где она теперь?» Рот Альбина наполняется слюной с металлическим привкусом. Он глотает, и горлу становится холодно. Калли осторожно нажимает на подбородок Микки. Рот открывается, внутри показывается кровь. Филипп стоит за спиной Калли, держит палку от швабры так, что лезвие ножа целится Микки в лицо. Альбин подходит ближе, не может удержаться от любопытства. «Фу, дьявол, ну и гадость», — комментирует Калли. «Посмотри». Как только он касается зубов Микки, они тут же выпадают. «Хватит уже!» — просит Филипп. «Отойди ты от него!» «Погоди». Калли наклоняет голову Микки так, чтобы свет падал на десны. В лунках видны белые пятнышки. Они растут прямо на глазах. «Вот как это происходит!» Калли встает. «Он может проснуться в любой момент», — напоминает Марисоль. «Надо бежать!» В памяти Альбина всплывает одно изображение. Фотография из учебника биологии. Он тогда не мог забыть ее несколько дней. Рентгеновский снимок детского черепа. Коренные зубы расположены ровным рядом над молочными и ждут своего часа, чтобы вырасти. Калли снимает резиновые перчатки и кладет на стол. «Нам нужно наполнить ведра водой. Давайте быстрее!» — говорит он. «Он двигается!» — вскрикивает Лу. Мужчина на полу моргает, морщится. Руки дергаются и хлопают его по бедрам. Рот открывается, словно от удивления. Альбин отворачивается. Пытается что-то сказать, но не может произнести ни звука. Он хочет бежать, но ноги его не слушаются. Лу трясет его за плечо, повторяет его имя, но она не может до него достучаться. И никому это не под силу. Его «я» забилось в какой-то дальний уголок тела, как в футляр, съежилось там и спряталось. Люди вокруг что-то кричат друг другу, совершают беспорядочные движения. Рядом с Альбином лицо Лу, но в то же самое время она как будто очень далеко. Она пытается заставить его пошевелиться. Но как? Вдруг щеку Альбина обжигает пощечина, но в то же время кажется, что это происходит не с ним. Он понимает, что его ударила Лу. «Абе, что с тобой?» Он не может объяснить. Объяснение разрушило бы всю магию. Он не хочет возвращаться в реальность. Ему хорошо там, в футляре. «Абе, я не смогу это сделать одна без тебя. Ты просто обязан вернуться!» Альбин смотрит сестре в глаза. Ты меня хотя бы слышишь? Пожалуйста, не сдавайся сейчас. Мы сможем отдохнуть потом, когда все будет позади. Мальчик чувствует, что безмолвно кивает. Это ради Лу, потому что ей это нужно. Но что она имеет в виду под «все позади»? Это никогда не кончится. Филипп. Его так сильно трясет, что он еле удерживает в руках палку от швабры. Он видит, как Микки пытается подняться, опираясь спиной о плиту. Лицо его искажает гримаса боли, и выглядит это страшно. «Убей его!» — просит Анти. Филипп качает головой. «Как он может это сделать? Неважно, какого он на самом деле был мнения о Микки, они работали вместе 15 лет. Иначе он убьет нас!» — напоминает Лу. «Я знаю». Филипп прицеливается лезвием ножа Микки в глаз. «Я знаю». Он оглядывается на Марисоль. Все ее тело напряжено, как будто состоит из одного мускула. Она в полной готовности. Микки поднимается на ноги, трогает руками рот, достает один за одним выпавшие зубы, всхлипывает, будто плачет, но его глаза сухи. «Черт с ним!» — слышит Филипп свой голос. «Мы не будем его убивать! Бежим!» «Нам нужно налить воды с собой!» — напоминает Анти. «Давай ты это сделаешь!» «А почему бы тебе этого не сделать?» — спрашивает Филипп. «Кажется, ты совсем недавно грозился сделать фарш из всех монстров. Вот, пришел твой час!» Анти не отвечает. «Трусливый шакал!» Филипп бросает взгляд на детей. Девочка напугана, а мальчик как будто не здесь. Филипп сильнее сжимает ручку копья, зажмуривается, снова открывает глаза, пытается прицелиться лезвием, оно длинное и узкое. Из горла Микки раздается влажный хрип, и Филипп наносит удар. Лезвие ножа проходит через глаз и мозг и упирается в затылочную кость. Микки громко воет на одной пронзительной ноте. Филипп двигает ручку швабры, нож проворачивается внутри черепа. Царапает края глазницы, рвет ткани, вынутый из раны нож весь в крови и розовой слизи. Микки обмяк, как мешок с картошкой. Как можно убить монстра и не стать при этом монстром самому? Мысль приходит откуда-то из глубины подсознания, и Филипп пытается вспомнить, где он мог ее прочитать или услышать. Как можно будет жить после всего, что он увидел, того, что сделал. Балтик Харизма. В общих помещениях парома почти пусто, не видно ни одной живой души. Только маленькая горстка людей еще прячется в ресторанах и других небольших комнатах, где им удалось закрыться. Новорожденные отчаянно ищут еду, голод мучает их все сильнее. К некоторым из них возвращается память, и смутные воспоминания приводят этих монстров в коридоры, где находятся их каюты. Они бьются в закрытые двери, дергают за ручки, некоторых из них впускают близкие, это привлекает других новорожденных, они начинают драться за добычу. Во многих каютах от боли и ужаса кричат люди, оказавшиеся закрытыми там вместе с зараженными. Женщина с темными волосами борется с соблазном. Запах крови отовсюду так манит. Она все еще потрясена произошедшим в столовой для персонала. Назад дороги нет. Она больше не ищет своего сына. Теперь она, наоборот, от него прячется. Следит за тем, чтобы новорожденные шли за ней, ведет их по коридорам. В столовой начали пробуждаться к новой жизни некоторые из пострадавших. Они шумно принюхиваются, но не улавливают запахов того, что могло бы утолить их голод. Им нужна живая, пульсирующая плоть, только теплая кровь может унять боль. На лестнице, чуть поодаль от входа, на четвереньках стоит мужчина. Его жену зовут Лиллемур, но сейчас он об этом не помнит. Он дергает прикованную к перилам руку, ему нужно освободиться. Он хочет есть. Он впивается своими новыми зубами в запястье, вырывает и выплевывает большие куски мяса. Перекусывает связки сустава, теперь в наручнике остались только остатки кожи и несколько сухожилий. Мужчина дергает рукой, и рвет остатки плоти. Наручник гремит и скрежещет по металлическим перилам. Осталось немного, скоро он сможет выйти на охоту. Кровь из руки льется на пол, капает на лежащего рядом человека, который еще не пробудился, но его новые зубы уже выросли на месте старых. Женщина ведет стайку новорожденных вниз по лестнице на автомобильную палубу. Открывает дверь картой, которую взяла в кармане одного из погибших в столовой сотрудников. Сильный запах бензина приносит ей облегчение. Он заглушает соблазнительные запахи, которые ее мучают. Здесь сильнее ощущается вибрация моторов, слышно слабое позвякивание цепей, которые удерживают грузовики. Женщина видит свой автокемпер. Трогает пальцами медальон, думает о том, что они сделали, о всех тех годах, которые они украли у вечности. Маленький мальчик, которого она любила больше жизни, ушел от нее навсегда. У нее никак не укладывается в голове, как он смог найти союзника среди работающих на пароме. Думает, что они, наверное, долго это готовили, работали целенаправленно и умело. Но она понимает, что способности сына одновременно являются благословением. В этом кроется возможность предотвратить большую катастрофу, так что никто за пределами парома не заподозрит, что здесь произошло. Если бы ее сын и его помощник не отрезали так умело паром от внешнего мира, видеоролики и фотографии катастрофы уже тысячами разлетелись бы по миру. Пассажиры активно пользовались мобильными телефонами. Женщина уже не верит в то, что сможет спасти себя или своего сына, но у нее еще есть шанс спасти мир за пределами Балтик-харизмы. Она закрывает за новорожденными дверь. Снова идет на паром, чтобы привести следующую партию новорожденных. Мадда. Мадда сидит на мягком стуле за столом, постукивая ногтями по поверхности. Смотрит в окно. Небо на горизонте стало светлее, из темно-серого оно сделалось ярко-синим. Скоро над морем поднимется солнце. Мадде хочется крикнуть, чтобы оно поторопилось. Эта непроходимая темнота кажется бесконечной, будто время остановилось. Где-то впереди находится Турку. Мадде так много раз отправлялась в круиз на Харизме, но ни разу не видела этого порта. Она всегда спала, когда они там причаливали. «Перестань, пожалуйста», — просит Марианна. Мадда постукивает пальцами еще несколько раз, потом затихает. Она чувствует, как стол слабо вибрирует. Это работают двигатели, которые парень Винсента собирается остановить. А что, интересно, будет, если им это не удастся? «Прости», — оправдывается Мадда. «Я просто...» Дальше она уже не знает, что сказать. Марианна кивает в ответ. Винсент сидит на ступеньке винтовой лестницы, подперев голову руками. Он тоже смотрит в окно. На этой палубе уже почти никого не осталось. Вернее, я хотел сказать, что никого из живых. Винсент сидит совершенно неподвижно. Чувствуется, как он напряжен. Мадде понимает его состояние. Если его парень остановит двигатели, можно будет сделать вывод, что он пока жив. Мадда кладет руки на край стула. Ее вспотевшие пальцы оставили следы на лаковой поверхности стола. Влага медленно испаряется у нее на глазах. А хочет ли она вообще, чтобы пришла помощь? Что тогда станет с зараженными? Эта инфекция будет распространяться, пока весь мир не станет таким, как Харизма. Вдруг Мадде захотелось встать и уйти отсюда, позволить убить себя. Тогда не нужно будет ждать, не нужно бояться, все просто закончится. Мадде встает со стула, смотрит на дверь. Она так и манит, будто обладает особой силой притяжения. Она заставляет себя подойти к дивану и сесть рядом с Марианной, скрестив руки на груди. Ее немного знобит. Марианна понимает состояние новой знакомой. Она привстает и берет в руки вишневого цвета плед. Он почти такого же тона, как ковровое покрытие. Она накидывает плед на плечи Мадде, и та укутывается в него. Подтягивает ноги на диван, так что плед закрывает ее всю. Такая простая вещь оказывается необыкновенно приятной. Дверь сразу теряет привлекательность. «Ты не рассказала, есть ли у тебя там кто-то из близких?» — поворачивается Мадда к Марианне. «Я отправилась в этот круиз одна». Голос Марианны совершенно безжизненный. «Как прошел твой вечер? До того, как все это началось?» Марианна не отвечает. Мадда чувствует, что ей хочется спать. «Во всяком случае, он был полон событий», — выдала, наконец, Марианна. Мадда не может сдержать улыбку. «Веки все тяжелеют. Было бы неплохо сейчас уснуть, забыть все происходящее хотя бы ненадолго». «Я рада, что мы нашли друг друга», — бормочет Мадда. И открывает глаза, когда Марианна не отвечает. Видит, как та, вытирая со щек слезинки, судорожно сглатывает. Вдруг раздается электронный сигнал. Этот звук, он такой знакомый. Сердце Мадды отчаянно бьется в груди, она вся напрягается и слышит, как открывается дверь. «Калле!» — кричит Винсент и бросается по лестнице к двери, поскальзывается и чуть не падает в самом низу, но в последний момент успевает ухватиться за перила. «Нет», — отвечает усталый голос, и дверь захлопывается. Винсент стоит как вкопанный. Мадда сползает с дивана, по-прежнему кутаясь в плед, смотрит на вошедшего, пытается все сопоставить, чтобы сложилась картина вечера. «Он пришел ради меня?» «Нет, конечно же, нет. Как он мог узнать, где я нахожусь?» «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает Мадда, убирая челку со лба. «Ты в порядке?» Мужчина, который совсем недавно стоял рядом с ней на сцене и смеялся ее шуткам, весь перепачкан запекшейся кровью. Его красивое лицо опухло до неузнаваемости. Он смотрит ей в глаза, и она все понимает. Калле. Калле наблюдает, как вода льется из крана и наполняет серого цвета ведро для уборки. На поверхности кружатся крошки, пылинки и мелкий мусор. Он несколько лет проработал на харизме и так и не узнал, откуда в кране берется вода. Где-то должны быть цистерны, и они, наверное, огромные, раз воды хватает для питья, душа, приготовления пищи на 1000 с лишним человек. Вода, которую по воде возят туда и обратно. Он вешает шланг обратно на крючок у раковины. Некоторое время продолжает смотреть на водоворот в ведре, который кружится все медленнее. Ему кажется, что он видит лицо парня с дредлоками. Калле убил его. Он совершил убийство. «Мы с этим справимся. Все будет хорошо», — слышит он голос Филиппа. Калле с удивлением поднимает глаза. Филипп беседует с детьми, которые забрались на один из рабочих столов и сидят по-турецки. «А потом мы спустим на воду спасательный плот, посадив туда как можно больше народу из незараженных, и смоемся отсюда», — продолжает он. «Проще пареной репы. Скоро уже рассветет, и мы не так уж далеко от Финляндии. Кто-нибудь нас заметит?» «Именно», — соглашается Лу. «Проще пареной репы». Альбин молчит, только смотрит перед собой в одну точку. «А ты что скажешь на это, парень?» — обращается к нему Филипп. Опять нет ответа. Филипп гладит его по голове и отходит. Калле видит, как он устал и как ему страшно. Думает, что почему-то забыл, что ему всегда нравился Филипп. Вспоминает фотографию в его каюте, где они вместе. Филипп подходит и берется за ручку ведра. Они вместе спускают ведро на пол, вода выплескивает через край и попадает Калле в ботинок. «Я рад, что тебе удалось застать Винсента. Не мое дело судить о том, что между вами произошло, но, кажется, он хороший парень». «Да, очень хороший». Калле понимает вдруг, как мало знает о Филиппе, который сегодня вечером оказался в курсе последних событий его личной жизни. Калле хочется его о многом расспросить, но не сейчас. Если вы все же поженитесь, то у вас будет яркое воспоминание об обстоятельствах помолвки», продолжает Филипп, заставляя Калле рассмеяться. «Вы сможете продолжить вашу милую беседу в другой раз!» — кричит Анти. «Давайте уже быстрее!» Калле смотрит на лифт. Он доставит их в самое сердце харизмы, и им придется остановить его биение.